Я обещал рассказать, как продолжилось наше знакомство с Шульгиными. Вот только часть того, что я услышал от Василия Витальевича 25 октября 1966 года. Причем говорил он едва слышным голосом. Конспиративная привычка, что ли, действовала? Да, я был националистом, теперь я многое пересмотрел. От национализма до шовинизма один шаг, и опять польется. Кровь, кровь. Что есть национальное? Мне все равно, кто шьет туфли, лишь бы они были отличного качества. Я понимаю, почему ко мне льнут евреи. Они помнят, как я вступился за Бейлиса. Для них это романтическое воспоминание. А почему же другие? Я не раз говорил евреям, стоит вам добиться каких-нибудь успехов, как вы тотчас наглеете. И за наглость потом расплачиваетесь. Наиболее умные из них соглашались со мной. Евреи процветают там, где нация слабее их, а вы возьмите англичан. Они не боятся евреев, у них сильны традиции, и потом хитрая политика. Наследник английского престола всегда масон, а становится королем, выходит из масонства. Они понимают силу евреев и знают, что за ними нужен глаз да глаз. Я рассказал Василию Витальевичу, как слышал проповедь настоятеля православной церкви в Лондоне. Барственный какой-то вкусный голос говорил в ночь под Рождество: «Человека в окружении людей одинок. Порой ему не с кем поделиться своими горестями. И вот родился Христос, и у каждого человека появился друг и собеседник, и горе не стало тяжким, ибо разделенное горе». А, это Родзянко, потомок того. Его хотели арестовать в Югославии, потом он перебрался в Лондон. Когда я сидел в тюрьме, у нас там были люди, которых сидевшие же немецкие генералы называли наши святые, двое. Они молились целыми днями. Когда их волокли в карцер, они не сопротивлялись и возвращались осунувшиеся, но с просветленными лицами. Они говорили: уже пошли, идут по земле апостолы, через несколько лет вы узнаете их. Вся неправда рухнет, и призваны править будут добрые. Когда им показывали насидевших тут же бандитов, они отвечали, что все это истребится и исчезнет в один миг. Откуда берется такая вера? Я сказал, что где религия, там и ненависть, что всякий бог национален. Да, но это мелкие, подсобные боги, а есть бог единый. Я не верю, что неправдой можно победить. Неправда так или иначе мстит за себя. Бог. Спросил у Марии Дмитриевны, почему Василий Витальевич вегетарианец. Она сказала, что по убеждению, если все люди перестанут есть убитых животных, они перестанут убивать друг друга. Мясо, мол, поддерживает кровожадный инстинкт. Я сказал, что вне России жизни не представляю, а Мария Дмитриевна возразила: она здесь задыхается. Какой-то мутный поток выносит на поверхность всякую нечисть. Разрушение продолжается. У нас во Владимире рабочие — это все крестьяне, вырвавшиеся из деревни, простые, хорошие мужики, — вошел в разговор Василий Витальевич. Город быстро выбивает из-под них устои. Пьют. Почему? Жизнь беспросветна, а выпьешь — весь свет с его людишками становится мил, — говорил мне один. Возьмите этих уборщиц и прочих работающих. Они злы на новую буржуазию. Я завидовал Шульгину, который в его 88 лет казался мне образцом несокрушимости духа, неизменной любезности, бодрости, собранности, ясности ума. А мне не было и 40. Пришла пора расставаться. Шульгиным купили дорогие билеты в СВ, первый класс. Василий Витальевич отвернулся и отошел к окну. Великий знаток человеческих душ, вечный директор Дома творчества Гугуша Тарасович сразу понял все и сказал, что есть специальный фонд на покупку билетов писателям. Нет такого фонда. У стариков было очень мало денег. Гугуш Тарасович потом говорил мне, что ровно через месяц пришел перевод. Василий Витальевич тоже оказался великим знатоком человеческих душ. Я поехал провожать стариков на вокзал. Ткнулся носом в пушистую бороду Василия Витальевича, поцеловал Марию Дмитриевну, и поезд тронулся, оставив на перроне меня и вторника. Каким образом оказалась здесь собака? Мистика. А потом была переписка. Василий Витальевич крупным старческим почерком сообщал мне о своих вещих снах, о бывших с ним таинственных случаях, много писем, десятки. Они лежат до времени. В промежутках между письмами я ездил во Владимир. Старики были ужасно одиноки в своей однокомнатной квартире, где единственной бросающейся в глаза вещью была скрипка, на которой Василий Витальевич иногда играл. На лестнице у них было темно, лампочки воровали в тот же день, когда их ввертывали. В первый же приезд Василий Витальевич встретил меня в черной паре и при галстуке, а на столе стояла бутылка сладкого вина. Ждали. Василий Витальевич начал со своей главной теперь мысли. Грянет эпидемия добра. Вот так будут заражаться люди добром друг от друга, и это спасет мир. Он вообще любил говорить о психических эпидемиях. Мы пришли к мнению, что в вере нет логики, и психология веры тоже не существует. Вера дает толчок, заряжает определенным настроением окружающих, и это расходится, как круги на воде. Как пример странной эпидемии Василий Витальевич привел случай в лагере, когда мужики поспорили, в какую сторону смотрят зубчики у серпа. Разделились на две толпы, дошло до кровопролития и смертоубийств. Потом Василий Витальевич перешел на воспоминания и подумал, что эпидемия добра эпидемией, а о бурных и жестоких годах своей жизни он повествует с трогательной нежностью. Вот так же после войны некоторые храбрые вояки с тоской мечтали о войне, которая избавила бы их от монотонного серенького существования. Весной следующего года я получил послание. Предъявив настоящую телеграмму, попытайтесь узнать, возможно ли переслать ящик моими рукописями, книгами, портретами, находившиеся в сохранении покойной Логиновой, городе Сремские Карловцы. Судьбе ящика может знать Соколов Николай Васильевич, друг покойный. Буду вам крайне признателен. Счастливого пути, Шульгин Василий Витальевич. В Югославии я первым делом попросил знакомых отвезти меня в Сремские Карловцы. Я радовался, что первым возьму в руки то, что уже стало историческими документами. Сремские Карловцы — городок небольшой, населенный мещанами из крестьян. На Железничковой улице я нашел дом номер 8 и спросил вышедшую к калитке сербку, жила ли здесь Анна Степановна Логинова. «Жила», — ответили мне. «Оставался среди ее вещей ящик с бумагами?» «Оставался». «А где же он?» «Спалили». И по-русски, и по-сербски это означает одно и то же. Мария Дмитриевна потом недоумевала, зачем было жечь портреты в рамках. А что поделаешь, чужая жизнь, чужие письмена. Зачем они нужны тамошним жителям? Память, как я уже говорил, у Василия Витальевича была замечательная. Он диктовал свою большую книгу «Годы» о думской деятельности за 10 лет, предшествовавших февральской революции, Корнееву, который рассчитывал на небольшой заработок. Не помню подробностей, хотя у меня имеется копия письма к Василию Витальевичу о моем посещении Корнеева. И там, среди прочего, говорится. «Вы, конечно, знаете, в каких условиях живет Иван Алексеевич Корнеев. Знаете его супругу, которая говорит, что они наняли облаката и очень беспокоятся о судьбе доходов, которые может принести будущее издание книги. Обстановка очень тяжелая, прямо удушливая какая-то. Сам Корнеев от болезни высох совершенно, он едва передвигает ноги, так что ожидать от него бойкости в устройстве ваших общих дел не следует. Чувствуется великая нищета. Возможно, этим объясняется задержка в перепечатке экземпляра книги для вас. Я предложил ему деньги на перепечатку и свою машинистку, но он постеснялся взять у меня что-либо и сказал, что месяца через полтора вышлет вам полный текст. Сейчас у него есть 3 экземпляра, но они нужны ему для представления в издательство. То есть 2 в издательство, 1 себе, рабочий. Все прежние друзья типа Владимирова от него отступились. Владимиров занял у него 50 рублей и не появляется больше полугода. Обстановка сейчас для издания книги не очень благоприятная, но я надеюсь на лучшее. АПН любит издавать литературу такого рода. Книга им должна понравиться, тем более, что она написана блестяще, а стилистической изысканностью их не балуют. Владимиров числился автором сценария фильма «Перед судом истории». Шульгин умер 15 февраля 1976 года во Владимире на 99-м году жизни. Книга «Годы» вышла в издательстве АПН в 1979 году с посвящением Владимирову, признательностью за участие в создании книги и его же предисловием. Иван Алексеевич Корнеев не упомянут нигде. У меня есть рукопись книги Шульгина «Неопубликованная публицистика». Ее записал за Шульгиным покойный Корнеев, когда шла работа над фильмом «Перед судом истории». Первый машинописный экземпляр я получил из рук самого Василия Витальевича и храню как документ, потому что при вручении было сказано «Все верно, это мое нынешнее мнение». Последняя глава книги называется «Разбойники и святые». Вот часть ее. В своей книге 1920 год я писал: «Белое движение было начато почти что святыми, окончили его почти что разбойники». Утверждение это исторгнуто жестокой душевной болью, но оно брошено на алтарь богини правды. Мне кажется, эта же богиня требует от меня, чтобы и о красных я высказал суровое суждение, не останавливаясь перед его болезненностью. И вот он, мой суровый приговор: красные, начав почти что разбойниками, с некоторого времени стремятся к святости. Почти что разбойниками были матросы, краса и гордость революции, которые сожгли офицеры в пылающих топках своих кораблей и полили из орудий по Зимнему дворцу. Почти что разбойниками были агитаторы, провозглашавшие смерть буржуям и грабь награбленное. Почти что разбойниками были безумные реформаторы, которые уничтожили лучших крестьян под названием кулаков, хлеборобов, которые меньше пили, а больше работали, чем остальные, почему сколотили себе некоторый достаток. Сколько их было? Если их было только миллион, то надо считать, что погибло 5 миллионов человек, потому что кулацкую семью, как всякую семью, надо считать в 5 человек, кроме самого кулака, его жены и 3 детей, по скромному счету. Жены кулаков, заморенные на всяческих лесоповалах и каналах, погибли от горя и нищеты, а дети, что уцелели, стали ворами и пополнили ряды шпаны и малолетних проституток. Почти что разбойниками были те, которые в чекистских застенках расстреливали людей или совершенно ни в чем не повинных, или повинных только в том, что принадлежали к исторически сложившимся классам, дворянству и интеллигенции, или же не разделяли мнение людей, захвативших власть. Почти что разбойниками были те, что в январе 1918 года 11 суток долбили Киев снарядами всех калибров. Войдя в город, они расстреляли на улицах несколько тысяч людей из-за френчей, сапог и галифе. В эту же ночь арестовали и меня, и под эскортом 2 вооруженных автомобилей доставили в императорский дворец, где до этого жила вдовствующая императрица Мария, а теперь находился штаб революционной армии. Когда мы подъехали ко дворцу, вокруг него венчиком лежали тела расстрелянных. Я уцелел потому, что за меня заступился известный большевик Пятаков. Этот последний, еще будучи студентом, за революционную деятельность был сослан в Сибирь, в места не столь отдаленные. Через некоторое время он был возвращен в Киев по ходатайству моего отчима, члена Государственного совета и профессора Киевского университета Дмитрия Ивановича Пихно. Георгий Пятаков, очевидно, почувствовал желание заплатить ему посмертный долг благодарности и отстоял меня. Через некоторое время он стал министром, наркомом в советском правительстве. Но в ту эпоху, когда Сталин расправлялся с так называемой «старой гвардией» большевиков, он был расстрелян. Ему приписали какую-то измену, которой, вероятно, не было. Он был человеком честным. Я уцелел, но не уцелел сын Михаила Владимировича Радзянко, который в это время был в Киеве вместе с тысячами других. Не уцелел и митрополит Владимир, расстрелянный в Киево-Печерской лавре. Однако его смерть послужила на пользу предавшим его монахам. Их пощадили. Почти что разбойниками были те люди, которые под предводительством Белобородова постановили расстрелять царя с его семьей. Почти что разбойниками были те, кто благодаря нелепому насаждению и коллективизации вызвали голод, унесший неисчислимые жертвы. Один врач, выехав в 1932 году из Ахтаро-Приморской станицы, что на Азовском море, в течение многих часов ехал в автомобиле, направляясь к северу. Машина шла по дороге, заросшей высокой травой, потому что давно уж тут никто не ездил. Улицы сел и деревень заросли бурьяном в рост человека. Проезжие не обнаружили в селах ни одного живого существа. В хатах лежали скелеты и черепа. Нигде ни людей, ни животных, ни птиц, ни кошки, ни собаки. Все погибло от интегрального голода. Никакое перо не описало и не опишет невообразимых ужасов, совершенных во славу коммунизма в первой половине XX века. Воистину, красные начали почти как разбойники, хотя и стремились к святости. Эту мысль выразил в 1918 году Александр Блок в поэме «12». Так идут державным шагом, позади голодный пес, впереди с кровавым флагом, и за вьюгой невидим, и от пули невредим, нежной поступью над вьюжной, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз впереди Иисус Христос. Я помню, как я возмущался в 1921 году, что у Блока рифмуются слова «Христос» и «пес», но теперь я думаю иначе. Блок был прав. В идеалистических мечтах 12, отражавших тучу, которая надвинулась на Россию, было и блистание любви к ближнему, и зловещее завывание шакалов, пожиравших человеческие трупы. Но пройдя через все эти испытания и отразив под водительством Сталина зверя еще более лютого, то есть Гитлера, люди одумались. Рука бойцов колоть устала. С начала второй половины XX века, то есть после смерти Сталина, обозначилось дуновение гуманитарного духа. Он был раньше, но заглушался смерчами, поднятыми вселенской бурей. Во второй половине XX века коммунисты стали меньше казнить, тысячами выпускали заключенных из тюрем и всю свою неукротимую энергию направили на создание материальных ценностей. Кроме того, они осознали и высказали открыто, что все успехи техники будут ни к чему, если им не удастся создать нового человека. Только он с сердцем, развитым так же, как и ум, сумеет направить грозные силы раскрепощенной природы на созидание, а не на разрушение. Коммунисты вынесли это из своего 30-летнего опыта, залитого морями крови и океаном слез. Они приобрели неоценимые сокровища в этом понимании. Значение этого события не понял мир, но он стоит на пороге понимания. Да исполнятся слова мудрого старца.